Глава 29. Завтракали без принцессы. Ее служанка отнесла еду ей в спальню, поэтому Шерри была куда расслабленнее и веселее, чем накануне. Да и мне, признаться, так было легче. «Какие планы на сегодня?» — спросила я у Эрика. «Будешь дома?» «Нет, у нас с Питом есть кое-какие дела до обеда. Потом поработаю в лаборатории», — ответил он. «А принцесса чем собирается заниматься?» «Не знаю». Хайт пожал плечами. «У нее не особо широк выбор развлечений. Я предложил ей нашу библиотеку». «Нашу?» Он действительно сказал «нашу»? Я поспешно поднесла чашку к губам, чтобы скрыть ликующую улыбку. Все же вчерашний разговор и волшебная ночь не прошли даром. Ночная кукушка, она такая. «Ну а ты что будешь делать?» — задал Эрик встречный вопрос. «Хочу встретиться с сыщиком, которого советовал мне Лав, а после еще заглянуть к родственнику Рудольфа. Ремонт скоро закончится, надо уже подумать о новой мебели», — поделилась я планами. «О, еще вывеску надо заказать новую». «В общем, у тебя дел, как всегда, не в проворот», — усмехнулся Эрик. «Домашней кошечки из тебя никак не получится». «А тебе нужна домашняя кошечка?» Я скептически изогнула бровь. «Меня вполне устраивает та кошечка, которая у меня уже есть», — ухмыльнулся он. «Восприму это как комплимент», — хмыкнула я и поднялась. «Ну все, я побежала. Шерри, жду тебя». «Да, я скоро», — крикнула та мне вслед. Белинды сегодня перешли к реанимации кухни, а это значило, что Фриде скоро можно будет возвращаться на работу. Зал уже был полностью очищен, стенам и полу вернули прежний цвет. Однако мне хотелось все это преобразить еще, благо средства теперь были. С сыщиком мы договорились о встрече на 2 часа, и я решила не тратить зря время, а сбегать все же к мебельщику, которого рекомендовал Рудольф. Заказала у него новые столы и стулья, лучше прежних, а еще прилавок и барную стойку. В планах у меня было в скором времени ввести в меню молочные коктейли и смузи. Также решила приобрести пару полок и шкафчиков, чтобы расставить на них всякие милые безделушки для создания уютного интерьера. По пути назад заглянула в магазин тканей и приобрела желтый и бирюзовый тюль для драпировки витринного окна. Скатерти и салфетки мне обещала Корделия, поэтому в этом вопросе я рассчитывала на нее. Надо будет тоже забежать к ней на днях. Сэмуэль Круз, частный сыщик, ждал меня около лотка. Молодой импозантный брюнет с тонкими усиками и стриженной бородкой. Я пригласила его внутрь, где стояли одинокий столик и пара стульев для нас с ребятами. В качестве угощения предложила холодный кофе и ванильный кекс. Я рассказала ему все, что знала о поджоге. Круз записывал все мои слова в маленький блокнот из серой кожи с золотым тиснением. Потом он обошел кафе, как внутри, так и снаружи, тоже делая какие-то пометки. «Думаю, первый отчет смогу представить уже через несколько дней», — сказал Круз в заключение. На то мы расстались до следующей встречи. Шерри я, как всегда, отпустила пораньше, чтобы она успела отдохнуть перед приготовлением ужина для нашей венценосной гостьи. Однако, когда вернулась домой, не застала девушку в кухне, а нашла ее в гостиной вместе с принцессой. Они пили чай, о чем-то разговаривали и даже смеялись. «О, леди Хайт, добрый вечер», — приветствовала меня Сесилия. «Присоединяйтесь к нам. Стыдно признаться, но я поужинала сегодня чуть раньше, не дожидаясь вас и лорда Хайда». «Ничего страшного, я сама сегодня припозднилась», — улыбнулась я. «И совсем не хочу есть, хотя от чая не откажусь». «Я быстро». Шерри тут же подхватилась и помчалась на кухню. «А милорд разве не дома?» — поинтересовалась я у принцессы. «Кажется, он дома, но чем-то занят», — ответила та. «Я видела его лишь мельком, где-то в обед». «Как вы провели день, ваше высочество?» — продолжила я светский разговор. «Не очень ли скучали?» «Нет, я привыкла к одиночеству», — отозвалась она с грустной усмешкой. «За свою жизнь я едва ли общалась с парой десятков человек, и с большинством из них в последние дни. Берта — моя служанка, и Вайт — охранник, мои единственные верные спутники с детства. Без них я бы пропала». «У вас тяжелая судьба», — вздохнула я. «Но счастье, что рядом все же оказались такие люди». «Вы правы, леди Хайт». Принцесса тепло улыбнулась, а затем бросила взгляд на своего охранника. И в нем я внезапно уловила далеко не дружескую нежность. «Принцесса и охранник? А вот это любопытный поворот. И меня он вполне устраивал». Вернулась Шерри с чаем для меня, и мы продолжили беседу уже в более непринужденной обстановке. А потом девушка вдруг покраснела и выпалила на одном дыхании. «А меня на свидание пригласили в будущий выходной». «Леон?» — воскликнула я, уверенная, что права. Давно было заметно, что Леон неравнодушен к нашей Шерри. Но она вдруг ответила. «Нет, это сын господина Краучера, ювелира». «А, это тот светленький паренек, который часто заходит к нам за ватрушками», — вспомнила я. «Да». Шерри, снова порозовев, кивнула. «И ты согласилась?» «Да, но мне нечего надеть, вот совершенно». Тяжело вздохнула она. «Гилд, он такой модный всегда, элегантный». «Если хочешь, могу одолжить тебе свое платье», — улыбнувшись, предложила я. «Ты же когда-то одалживала мне свое. Кроме того, некоторые ты шила сама, так что...» «Правда, вы дадите мне свое платье?» Глаза Шерри засияли. «Не могу поверить, миледи!» «Я бы тоже могла поделиться с тобой платьем», — вставила принцесса. «Но, боюсь, мы совсем разной комплекции. Оно тебе будет великовато. Но я могу дать свой плащ». «Ох, спасибо, ваше высочество!» — расчувствовалась Шерри. «И вам, миледи, не знаю даже, как отблагодарить вас». «Ты уже многое делаешь для меня», — сказала я. «Как я могу не порадовать свою любимую помощницу? Хочешь, пойдем сейчас и выберем тебе наряд?» «Хочу!» — девушка подскочила с места. «А позволите мне присоединиться к вам?» — спросила принцесса. «Конечно, ваше высочество. Идемте». И я тоже поднялась. В спальне я открыла перед Шерри свой гардероб и сказала: «Выбирай». Она стала с восторгом перебирать платье. «Хочешь вот это розовое?» — предложила я. «Оно всегда тебе нравилось». «А можно вот это? Голубое?» Шерри сняла платье с вешалки. «Можно», — с улыбкой разрешила я. «Можешь даже забрать его себе». «Но вы же тоже любите надевать его?» Девушка удивленно захлопала глазами. «Тем более», — отозвалась я весело. «Считай, что оно мне надоело. Примеряй». Шерри бросилась переодеваться, а между тем Сесилия сходила к себе в комнату и вернулась с плащом и шалью. «Шаль, по-моему, сюда идеально подойдет», — сказала она, набрасывая на плечи девушки полупрозрачное полотно. «И шляпка», — добавила я, вспомнив о головном уборе, и тут же водрузила ту на головку Шерри. «Ну как?» «Немного на вас похоже», — хихикнула девушка. «Особенно если вот так заплести и убрать волосы». «Что-то есть», — усмехнулась принцесса. «Издалека так точно можно ошибиться». «Ну, если кто-то меня плохо знает, то возможно». Я тоже засмеялась. «Убоги!» Шерри вдруг подскочила, как ужаленная. «Забыла! Я же должна была забежать к госпоже Бронкс за ванилью. Ее сегодня как раз привезли». «Ох, миледи, надо сходить», — засуетилась она. «Иначе завтра не с чем будет булочки печь». Я хотела было ее остановить, но потом вспомнила, что ваниль у нас действительно совсем закончилась, а она входит почти во всю выпечку, и без нее мы и правда пропадем. «Можешь не переодеваться, иди так», — сказала я в глубине души, все же волнуясь. «И побыстрее, пока не стемнело». «Хочешь, возьми с собой Вайта», — предложила принцесса. «Да что вы, ваше высочество», — отмахнулась Шерри. «Я сама сбегаю. Мигом. Так будет быстрее». И она выскочила за дверь. Мы же с Сесилией снова спустились на первый этаж. Я предложила сварить ей кофе, который она до сих пор не пробовала. «С удовольствием», — согласилась она. «Тогда подождите меня в гостиной, я сейчас принесу», — сказала я. «Нет-нет, я посижу с вами в кухне, если не возражаете. Она у вас очень уютная», — с улыбкой отозвалась принцесса. «Ничуть не возражаю», — я вернула ей улыбку. Кофе сварился быстро, и Сесилия оценила его по достоинству. Мы потихоньку пили обжигающий горячий напиток, разговаривали на отвлеченные темы и ждали Шерри, которая все никак не возвращалась. За окном уже давно стемнело, а девушки все не было. «Она уже должна была вернуться», — обеспокоенно заметила я, поглядывая на часы. «Может, ее госпожа Бронкс задержала?» В кухню вошел Эрик, который слышал часть нашего разговора. Или встретила кого. «Не похоже это на нее, вздохнула я. «Поздно уже. Очередей из клиентов быть не должно. И Шерри слишком ответственная, чтобы заболтаться и забыть о том, что ее ждут». «Где моя внучка?» — в дверях показался Бернар. «Она пошла к госпоже Бронкс за ванилью и до сих пор не вернулась», — ответила я. Бернар сразу помрачнел. «К Бронкс, говорите? Пойду ее искать. Тут дорога, что никак не разменешься». Он ушел, и снова потянулись минуты тягостного ожидания. Даже Эрик уже выглядел обеспокоенным. «А ведь она пошла в моем платье», — вспомнила я, — «и шляпки». «Что значит «в твоем платье»?» — насторожился Эрик. Пришлось рассказать ему о приглашении на свидание и нашей примерке нарядов. «Мы еще смеялись, что они с леди Хайт чем-то похожи», — с замиранием в голосе проговорила принцесса. «О, нет». Эрик потер лицо ладонями, затем обхватил голову руками. «Лучше бы она все же с кем-нибудь заболталась». Но тут в кухню ввалился встревоженный Бернар. «Ее нигде нет», — упавшим голосом произнес он. «К Бронкс она даже не приходила. А по дороге я нашел вот это». Бернар достал шифоновую шаль принцессы. «Это же моя!» — вскрикнула Сесилия. «Та самая, что я подарила Шерри! Эрик!» Я в расстройстве взглянула на мужа. «Боюсь, ее похитили», — глухо проговорил он. «Похоже, перепутали с тобой». «Похитили? Но кто?» Я ошеломленно переводила взгляд с Хайда на принцессу. Бернар привалился спиной к двери и горестно вздыхал. «Кто это мог быть, милорд?» — озвучила мои мысли Сесилия. «Думаете, Амадеус?» «Я не представляю, кому это еще нужно». Эрик нервно взъерошил свои волосы на макушке, отчего те встали торчком. «С какой целью?» — напряженно поинтересовалась я. «Зачем я Амадеусу?» Эрик взглянул на меня из-под лобья и ничего не ответил. Вместо этого резко поднялся, бросив: «Из дома никому никуда не выходить. Ждать меня или Пита». «Что значит «тебя или Пита»?» — всполошилась я. «Куда ты идешь? «Искать Шерри». И он быстрым шагом направился прочь из кухни. «Эрик!» — я бросилась за ним, нагнала уже в спальне у тайного входа. «Что ты надумал?» Хайт обернулся, окинул меня озабоченным взглядом. Потом сказал: «Замок, что открывает потайную дверь, здесь». И он провел ладонью за шкафом. «Попробуй. Магическая защита запомнит твою руку, и в другой раз сможешь открыть сама». «Зачем мне это?» — спросила я с замиранием сердца, но руку к стене поднесла. Там нащупала небольшой круглый бугорок. «На всякий случай», — отрывисто сказал Эрик. От моей ладони разошлось голубоватое сияние, и шкаф вместе со стеной отъехал в сторону. «Все в порядке», — Хайт кивнул. «С другой стороны такой же замок. Ты справишься». «Мне все это не нравится, Эрик», — прошептала я. Сердце заходилось в тревоге и дурном предчувствии. «Все будет хорошо». Он, наконец, улыбнулся, затем взял мое лицо в ладони и коротко поцеловал в губы. «Я скоро вернусь, а ты пока можешь нагреть нам постель». Эрик подмигнул мне и исчез в проходе. Шкаф медленно поехал обратно, закрывая проем. Я несколько минут бродила по комнате, не находя себе места. Меня знобило, а руки были как ледышки. «Леди Хайт?» — в дверь заглянула принцесса. «Что-то еще случилось?» — встрепенулась я. «Нет», — та покачала головой. «К счастью, наверное. Просто волнуюсь. Можно я посижу с вами?» «Конечно, можно», — вздохнула я, показывая на кресло. Сама же обессиленно опустилась на кровать. «Надеюсь, с вашей служанкой все будет в порядке», — тихо сказала Сесилия. «Шерри для нас больше, чем служанка», — глухо отозвалась я. «Я понимаю, да», — кивнула принцесса, крепко сплетая пальцы в замок. «Мне моя Дора тоже как родная. Но лорд Хайт Он обязательно все решит. Обязательно. Не сомневаюсь. Рассеянно пробормотала я. Не сомневаюсь. Где Бернар? Вспомнила я. Дедушка Шерри, уточнила Сесилия. Он был в кухне, когда я уходила оттуда. Лучше не оставлять его одного. Характер у него воинственный, как бы чего ни надумал. Еще пойдет снова искать Шерри один. Надо спуститься к нему. Я подхватилась и торопливо направилась к двери. Мрачный Бернар с отсутствующим видом сидел за столом. Я сварила еще кофе. Ночь предстояла долгая, и спать в этом ужасном ожидании никто не собирался. А время тянулось, как резина. Стрелка, словно издеваясь, двигалась по циферблату не спеша. Если вначале мы еще пытались занять себя пустыми разговорами, то ближе к утру кухня погрузилась в гнетущее молчание. За окном только начало светлеть, когда на лестнице послышались шаги. «Эрик!» — тут же вскочила я и метнулась в холл. Однако по лестнице спускался Пит, а за ним Шерри. «Миледи!» — девушка со слезами бросилась ко мне на шею. «Ты в порядке?» — я обняла ее. Она лишь часто закивала. «А где Эрик?» — я растерянно посмотрела на Пита. Тот удрученно покачал головой. «Мы не знаем. Мы потеряли его». «Как потеряли? Где?» — не поняла я. От волнения перед глазами заплясали мушки, а в висках заломило. Пит не успел ответить. На голос внучки вышел Бернар, и Шерри перебежала в его объятия. «Объясни, что с Эриком?» — потребовала я снова от Пита. «Где нашлась Шерри?» «Меня похитили драконы», — вытирая слезы со щек, ответила сама Шерри. «Когда я еще шла к госпоже Бронкс, это было так быстро, я не успела опомниться. Мы ехали в закрытом экипаже. Потом меня завели в какой-то подвал и оставили там одну». «Тебя хоть пальцем кто-то тронул?» — прорычал Бернар. «Нет!» — Шерри энергично замотала головой. Сесилия протянула ей носовой платок, и та с благодарностью его взяла. «Со мной ничего не делали, просто посадили в подвал и закрыли. Потом я долго ждала сама, не знаю чего. Не знала, сколько прошло времени. Там не было окон. А затем дверь вдруг открылась, я увидела милорда. Он только и успел сказать мне, чтобы я убегала, и показал на лестницу. Но я и побежала. А наверху, снаружи, я столкнулась с господином Питером. Мы ждали милорда, но...» Тут она снова всхлипнула. Я перевела вопросительный взгляд на Пита, и тогда он заговорил. Эрик оказался прав, когда решил, что в похищении Шерри замешан Амадеус. Ему нужны были вы, миледи. Но его Халуи перепутали вас с Шерри. Но ее они спрятали недалеко, в здании на выезде из города. Там когда-то были казармы, сейчас они используются как склады. И это тоже было неспроста. Им нужно было, чтобы Шерри, точнее, вас, нашли. «Это была ловушка?» — догадалась я. «Именно», — вздохнул Пит. Похоже, Амадеус стал догадываться, что Эрик жив, и решил это проверить. Поймать его на живца, то есть на вас. Он прекрасно знал характер Эрика и был уверен, что он придет вас спасать, даже рискуя собственной безопасностью. Что, впрочем, и случилось. Эрик пошел обследовать нижние этажи, я остался наверху на страже. Потом выбежала Шерри, а внизу мы услышали какой-то шум. «Эрика, поймали драконы?» Внутри меня все обмерло. «Не факт», — ответил Пит. «У нашего лорда Хайда, как у кота, 9 жизней. Немалый шанс, что он смог сбежать, и нам нужно немного подождать. Уверен, если с ним все в порядке, то в течение дня он подаст нам знак.